Местность эта низменная, равнинная, много лугов и рощ. Вина здесь мало, а вода скверная. Край вконец разорен войной, и поэтому во всем у нас недостача. Мера пшеницы стоит 8 флоринов, да еще пойди найди ее. Репа и та на вес золота. Здешние крестьяне и торговцы, если и решаются подвозить нам съестные припасы, то лишь украдкой. Кое-кто из испанцев, сочтя, что голод не тетка, не брезгует и кониной, благо убитых и павших от бескормицы лошадей в избытке. Жуткое дело. Мы, пажи Мочилера, отправляемся на промысел с каждым днем все дальше, забредая иной раз даже в расположение неприятеля и рискуя повстречаться с кавалерийскими разъездами голландцев. В этом случае пощады не жди, зарубят или возьмут в плен. Мне самому не раз случалось доверять свою шею проворству собственных ног. Как я уже сказал, и в самой Бреде, и в нашем лагере сильно ощущается нехватка провианта. Но это отчасти играет нам на руку и служит торжеству истинной веры, ибо еретики из числа французов, англичан, шотландцев и фламандцев избалованы вольготной сытой жизнью и оттого переносят голод и всякие лишения хуже, нежели наш брат-испанец, который, и живя на родине, и воюя на чужбине, привык, что, мол, запил черствую корку хлеба глотком воды или вина, да и ладно. В остальном же у нас все хорошо, и мы, хвала Господу, не хвораем. Завтра исполняется мне 15 лет, а с тех пор, как мы не виделись, я подрос на несколько дюймов. Капитан Алатристы все такой же. Мало мяса на костях, еще меньше слов на устах. Незаметно, чтобы мытарство наше хоть как-то на нем отразились. Потому, наверное, что он, как сам говорит, топорща усы движением губ, отчасти заменяющим ему улыбку, и так всю жизнь жил впроголодь, военный же человек вообще должен быть привычен ко всему, а наипаче к скудости. Как вы, Дон Франциско, помните, мой хозяин не охотник писать письма, но попросил меня поблагодарить вас за те, которые вы посылаете нам, а также передать, что он вам низко кланяется и шлет самый сердечный привет завсегдатаем таверны у турка, равно как и ее хозяйке Каридат. Теперь последнее. От капитана я узнал, что вы в последнее время часто бываете во дворце. Если это так, вполне вероятно, что вы повстречаете там некую юную особу по имени Анхелика де Алькисар, вам без сомнения известную. Она была и, надо думать, остается фрейлиной ее величества королевы. Дерзну обратиться к вам с просьбой сугубо личного свойства. Выбрав благоприятный момент, сообщите о значенной Анхелике, что Иньиго Бальбоа, служа нашему государю и святой вере, пребывает сейчас во Фландрии, где сражается честно, как подобает настоящему солдату и истинному испанцу. Если вы, Дон Франциско, сделаете это для меня, то чувство дружеского расположения, которое я к вам неизменно питаю, возрастет безмерно. Храни вас Бог, как, впрочем, и нас всех. Иньиго Бальбоа Агирре. Доносия под стенами Бреды, апреля первого дня, в лето 1625. Из траншеи слышно было, как ведут подкоп голландцы. Диего Алатристе приложил ухо ко вбитой в дно жерди, предназначенной для поддерживания фашин и тур, и снова услыхал приглушенные звуки, доносившиеся из недр земли. Вот уже неделю осажденные работали денно и нощно, роя тоннель к траншее, откуда осаждающие с таким же усердием тянули подземный ход в сторону бастиона под названием «Кладбище». Так что пять за пятью продвигались мы навстречу друг другу. Одни намеревались подвести мину, а другие — контрмину. Одни собирались взорвать несколько бочонков пороха под голландскими укреплениями, другие — преподнести в точности такой же славный гостинчик сапером его католического величества. Вопрос был в том, кто окажется трудолюбивей и успеет первым. Кто прибудет к месту назначения раньше, тот и запальные шнуры подожжет.